Глава 19. После громкого шума в Мейплвуде, Д'Агоста с некоторым удовлетворением отметил, что все соседи прилипли к окнам. Они отвезли Пейна в Уэнполис-Плаза, и теперь он уютно устроился в небольшой комнате для допросов, где превратился в предупредительного и доброжелательного свидетеля. В официальной обстановке у него развязался язык, и он принялся рассказывать о системе безопасности в доме Кантуччи во всех подробностях. А теперь они переходили к самой фирме Sharps & Gund. «Я был старшим, когда мы устанавливали сигнализацию у Кантуччи», — сказал Пейн. «Многие из тех, с кем мне приходилось иметь дело, люди непростые, но Кантуччи был просто запредельным геморроем. Ему много чего не нравилось. В основном всякие мелочи, например, размещение камер или цвет мониторов. И он замордовал нас чуть ли не до смерти. Он был из тех типов, которые не желают сами заморачиваться с людьми моего невысокого уровня. Всегда доводил свое недовольство прямо до мистера Ингмара по поводу любой ерунды. Мистера Ингмара бесило, что Кантуччи не желает разговаривать ни с кем, кроме него. Звонит в любое время дня и ночи, и при этом обходится с ним, как своей шестеркой. Ингмар возненавидел его за это и даже поговаривал о том, чтобы отказаться от него, как от клиента. Вот только Кантуччи задолжал нам кучу денег. Однажды они устроили состязание по телефонному перекрикиванию друг друга». «А причина?» — спросил Д'Агоста. «Деньги. Кантуччи не платил по счетам. Сказал, что не заплатит ни гроша, пока все не будет установлено к полному его удовлетворению». «Но в конце он все-таки расплатился?» «Не полностью. Он торговался по окончательному счету, находил какие-то мелкие погрешности и требовал вычесть за них. Думаю, мы получили вместо каждого доллара примерно 80 центов. Я уверен, что Ингмар остался в минусе». «И какова была общая сумма?» Пейн немного подумал. «Наверное, около 200 тысяч. Плюс ежемесячная выплата в 2000». Д'Агоста сел поудобнее, сверился с записями. Он подходил к самой сути своих вопросов. «А смог бы Ингмар? Обладал ли он нужными знаниями, чтобы обойти систему безопасности так, как это сделал убийца?» «Да, безусловно». «Кто еще в Sharps & Gund имел достаточные навыки, чтобы сделать то, что сделал убийца, обойти систему?» «Мой напарник по установке, Лэшер. Возможно, парень, который возглавляет IT-отдел, возможно, шеф по программированию и проектированию. Но вообще-то я не думаю, что кто-то из этих двоих знал конкретную схему в доме Кантуччи или имел доступ к техническому шкафу». Он помолчал, размышляя. «На самом деле способны на это были только двое. Ингмар и Лэшер. Кроме меня, конечно». «Хорошо», — подумал Д'Агоста. «Очень хорошо». «Это вы с Лэшером выезжали на вызов и устраняли ту неисправность, которая явно была подстроена, спровоцирована киллером?» «Я выезжал, а Лэшера к тому времени уже уволили, так что я работал с другим спецом». «С кем именно?» «С Хелли Айер. Она все еще работает в фирме». «А мисс Айер обладает достаточными знаниями, чтобы обойти систему?» «Нет, ни в коем случае. Она в фирме начинающая, проработала всего месяца два». «Расскажите нам о вашем прежнем напарнике, Лэшере», — попросил Д'Агоста. «Он помогал вам устанавливать систему? Что он за человек?» «Странный парень. Слушайте, у меня от него мурашки по коже бегали, хотя и не с первого дня. Это происходило постепенно. Поначалу он был молчуном, слова из него не выудишь. Но когда мы поработали какое-то время на пару, он вроде как стал посвободнее. О, я понимаю, почему Ингмар нанял его. Лэшер знал свое дело, тут двух мнений быть не может. Но он говорил всякие странности. Например? Что Аполлон не садился на Луну, что инверсионный след самолета в воздухе на самом деле химическое средство, его разбрызгивают на людей, чтобы промывать им мозги, что глобальное потепление — выдумки китайцев, всякую такую немыслимую чушь. Пендергаст, до того молчавший, вмешался в разговор. Каким образом человек с подобными взглядами прошел через систему проверки Шарпс энд Гунт, которая, как утверждают, находится на уровне ЦРУ? Пейн рассмеялся. На уровне ЦРУ? Это вам Ингмар сказал? Он покачал головой. Ингмар нанимает кого подешевле, никаких премий. Ненормированный рабочий день без выплат за переработку, масса разъездов. Единственная его проверка — есть ли у вас криминальное прошлое. Но даже и с криминалом он может вас принять, потому что в этом случае плата еще меньше. Лэшер поначалу казался нормальным, но постепенно он становился все более и более странным. — А конкретнее? — спросил Д'Агоста. Главным образом это проявлялось в отношении женщин. Полный кретин, никаких социальных навыков, приглашает на свидание прямо при всех, всегда злится, делает уничижительные замечания, глупо шутит, хвастается. Много разговоров про сиськи. Ну, вы знаете таких ребят. Д'Агоста кивнул, он таких знал. Его нужно было увольнять после первого же раза. Ингмар пытался делать вид, будто ничего не происходит, но в конечном счете ему пришлось принимать меры. Иначе бы он потерял свой ценный женский персонал. Но уволили его все же из-за постоянных жалоб Кантуччи. Этот Лэшер нравился Д'Агосте все больше и больше, и у них все еще оставалось порядочное окно до истечения назначенного Синглтоном срока. — Вы знаете, где живет Лэшер? — спросил Д'Агоста. — Знаю. На западной 14-й улице. По крайней мере, он жил там, когда его уволили. Пора было сворачивать разговор. «Агент Пендергаст, у вас есть еще вопросы?» «Нет, лейтенант, спасибо». Д'Агоста поднялся. «Спасибо вам, мистер Пейн. Патрульная машина отвезет вас домой». Он вышел из комнаты вместе с Пендергастом. Как только дверь закрылась, Д'Агоста спросил. «Ну?» «Что вы думаете? У нас, кажется, есть два подозреваемых — Лэшер и сам Ингмар». Пендергаст не ответил, и Д'Агосту это смутило. «Я что хочу сказать? У Ингмара были средства, мотив и способность». «Нет, Ингмар никогда не был подозреваемым». «Почему?» Вы сказали, что он заинтересованное лицо, прямо ему в лоб. Только чтобы попугать его. Он не стоял за этим убийством. Почему вы так уверены? Самое главное, ему не нужно было проникать в фургон, чтобы подменить монтажную схему телефона. Он мог бы подменить ее у себя в офисе. Проникнуть в фургон при свете дня — дело рискованное. И не было никакой гарантии, чтобы техника оставили машину без присмотра. Лэшер тоже мог сделать подмену в офисе. Нет, Лэшера уволили еще до того вызова. Да-да, вы правы, но я по-прежнему считаю Ингмара подозреваемым. Мой дорогой Винсент, если бы Ингмар хотел убить Кантуччи, то зачем ему делать это так, чтобы навредить своей фирме? Если бы Ингмар хотел убить Кантуччи, то он бы сделал это не в его доме. Д'Агоста проворчал что-то себе под нос. Он не мог не признать справедливость этих слов. «Значит, у нас остается единственный подозреваемый, Лэшер. Вы так считаете?» «Я ничего не считаю. И вам советую ничего не считать, по крайней мере, пока у нас...» Не будет больше улик. Д'Агоста не согласился с этим. но он совершенно не собирался спорить с Пендергастом. В наступившем молчании Карри, подняв глаза от телефона, сказал: «Лэшер по-прежнему живет на западной 14-й улице». «Хорошо. Давайте пошлем туда прямо сейчас команду для снятия добровольных предварительных показаний. Не копать глубоко, просто чтобы понять, насколько он реальный подозреваемый, нет ли у него алиби». Он посмотрел на Пендергаста. «Не хотите поехать?» «Я не могу, у меня тонна бумажной работы». «К сожалению, у меня уже назначена встреча». Д'Агоста проводил взглядом облаченную в черную фигуру. Он очень надеялся, что его ребята привезут достаточно, чтобы подкормить прессу, чего так отчаянно хотели к концу дня Синглтон и мэр. Иначе ему придется плохо.